До здравпункта, а он находился в административном корпусе первого блока, по коридору до аэраторной этажерки 450 метров. «Сможешь дойти, Толя?» — спросили ребята Кургуза. «Не знаю. Нет, наверное. Все тело болит. Все болит». И правильно сделали, что не пошли. Здравпункт первой очереди оказался закрытым. В здравпункте второй очереди фельдшера тоже не было. Такая была самоуверенность у товарища Брюханова. Все безопасно. Концепция недавней эпохи в действии. Вызвали скорую КБК второй очереди. Спустились на нулевую отметку. Вышибли чудом уцелевшее стекло через окно. Вышли наружу. Дятлов бегал на БСЧУ третьего блока. Приказал Богдасарову глушить реактор. Вернувшись на БСЧУ 4, отдал команду Акимову. Еще раз обзвонить дневной персонал цехов. Всех на аварийный блок. В первую голову электриков. Лиличенко. Надо отрубить водород с электролизерной на восьмой генератор. Это сделают только они. Действуй. Я пройдусь вокруг блока. Дятлов покинул блочный щит управления. Давлетбаев несколько раз выбегал из марш-зала в помещение БСЧУ, докладывал обстановку. Там полно разного народу. Дозиметрист Самойленко замерил Давлетбаева прибором. От тебя, Разим, на всех диапазонах зашкал. Срочно переодевайся. Как назло, комплект защитных средств марш-зала закрыт на замок. Послали благодаря Бражника взломать ломиком. Акимов приказал Сиву Ростелерчуку и машинисту Бусыгину включить аварийные питательные насосы, чтобы подать воду в реактор. «Александр Федорович», — вскричал Давлетбаев, — «оборудование обесточено, надо срочно электриков задействовать. Распред устройство на нуле. Не знаю, как они будут делать». Порвало кабельные связи. Чудо молнии коротких замыканий, ультрафиолетовое свечение на нуле возле питательных насосов. То ли ТВС-ка светит кусок топлива, то ли вольтова дуга короткого замыкания. Сейчас прибудет Лиличенко со своими орлами. Давлетбаев снова нырнул в кромешный ад машинного зала. На нуле Тормозин забивал деревянные чопы в дырки на маслопроводе. Чтобы было ловчее, сел на трубопровод и получил аппликационный ожог ягодиц. Давлетбаев бросился к завалу седьмой турбины. Но подойти было невозможно. Масло на пластикате. Очень скользко. Включили душирующее устройство. Турбину обволокло водяным туманом. С пульта отключили маслонасос. Возле седьмой машины телефонная будка, из которой машинисты все время звонили на БСЧУ. Против будки за окном пятый трансформатор. На нем оказался кусок топлива, о котором не знали. Там получили смертельную дозу Перчук, Вершинин, Бражник, Новик. Тем временем в помещении БСЧУ без дела толкался руководитель неудавшегося электроэксперимента Геннадий Петрович Метленко. Его, наконец, заметил Акимов. «Будь другом, иди в марш-зал, помоги крутить задвижки, все обесточено. Вручную каждую открывать или закрывать не менее 4 часов. Диаметр огромный». Щупленький, небольшого роста, с остроносым сухощавым лицом, представитель Донтехэнерго побежал в машинный зал. Трагедия развернулась там, на нулевой отметке. Упавшая фермой перебила маслопровод турбины. Горячее масло хлынуло наружу и загорелось от кусков раскаленного ядерного топлива.